эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия, с вами Народное славянское радио. Сегодня у нас 22 марта 2016 года. По одному из современных календарей – вторник. По одному из старинных – 21 день месяца пробуждения природы, 7524 лета – неделя. Как не допускать позвоночных грыж – такова тема сегодняшнего эфира. И главный соведущий, уже хорошо вам известный, казак Костоправ Виталий Казакевич. Здравия, Виталий. Здравия всем, здравия славянскому радио. Алло, слышно? Да, слышно. Связь у нас немножко... Может, сразу предупредим, да? Ой-ой-ой. Связь у нас иногда, так скажем, шутки выбрасывает, но мы уже к этому привычны, так что будем как-то выходить из данной ситуации. Итак, тема достаточно серьезная. Перед эфиром мы с тобой говорили. Большинство людей к тебе обращается именно с этой проблемой, с проблемой позвоночника, что там что-то где-то защемило, и ой-ой-ой, повернуться невозможно. Давай, наверное, расскажем, что же такое эта самая позвоночная грыжа или эти самые позвоночные грыжи для начала, чтобы понять, что это вообще такое, что это за зверь. Ну да, давайте начнем, уважаемые слушатели нашего канала. И мы сегодня будем говорить о грыжах именно межпозвонковых. То есть чуть-чуть говорить межпозвоночные грыжи неправильно, потому что позвонок у нас один, да, это как структура, а есть позвонки. И вот грыжи бывают межпозвонковые. Между верхним и нижним позвонком у нас есть диск. Диск прокладка служит, как амортизатор. Между каждым позвонком есть этот диск, ну, кроме атланта, естественно. Атлант у нас уникальный. А во всех других отделах есть у нас диск. И вот этот диск состоит из фиброзного кольца и внутри как такой гель находится, пульпозное ядро. Он такой тягучий, как, не знаю, как смола, может, такая застывшая. И вот этот диск очень часто у многих людей травмируется. И он начинает понемножку вылазить за свои физиологические пределы. Влево или вправо, или вперед, или назад, или по кругу. Такая грыжа называется круговой. Вот, то есть, когда диск весь расплющивается, и он по всей своей площади вылазит во все стороны. Есть односторонние грыжи, или левая, или правая, или задняя грыжа. Когда делают врачи МРТ, они описывают, какую сторону вылезла. И вот в зависимости от того, куда эта грыжа вылезет, человеку бывает или ой-ой-ой, очень плохо, или не плохо, он даже может ходить всю жизнь, жить с грыжей и не знать. А потом как-нибудь МРТ сделает, бац, посмотрит, а там грыжа. Но он говорит, а меня ничего не беспокоит, ничего не болит. Просто грыжа вылезла в такую область, где нету никаких каких-то нервов, нету связок, где много болевых рецепторов и не болит. Но если грыжа вылезет в сторону спинного мозга или нервного корешка, вот, то тогда будет ой-ой-ой, больно, могут быть какие-то неврологические расстройства, боли, онемение конечностей. Если в районе грудного отдела D3, D4 в левую сторону сместится, то может быть тахикардия, болезни сердца, или грыжи чреваты развитием респираторных заболеваний, кашля, бронхов, ну и так далее. Вот. Это я уже так чуть углубляюсь, но мы сейчас это подробно, наверное, разберем. И у нас тема сегодняшней передачи «Как не допустить эти грыжи». Да? То есть, что такое грыжа, как их лечат, на сайтах, в принципе, можно почитать в интернете информации. Много. И на моем сайте есть manualka.com, там есть целый раздел, там несколько статей по грыжам. Но вот достоверной информации почему эти грыжи так легко появляются, вот на данный момент в интернете практически нет. То есть я делал мониторинг интернета, интернет-ресурсов специально, и полностью, где было бы описание, вот, нету, ни одного сайта нету. Я буду эту статью писать по этому поводу новую. Просто столько много дел, что руки не доходят. И вот ваша передача, радио, лучше. Почему? Потому что мне голосом быстрее сказать, чем это написать, понимаешь? Надо написать, отредактировать это все время и выложить это время. Алло, сейчас меня хорошо слышно? Прервусь. Тебе слышно? Ага. Слышно, говори. Так вот, продолжим. Значит, почему у людей в современном обществе мы вот болеем грыжи? Давайте сначала разберем. Я вот тут недавно в интернете прочитал статью, совершенно случайно нашел, что оказывается шимпанзе так же само болеют грыжами, как и человек. Знаешь почему? Ну, наверное, похоже что-то у них там. Потому что намного времени проводит в ходьбе на задних ногах, как и мы, вертикально. Вот. Очень много ходит, в отличие от других приматов. Вот мы, люди, ходим на двух ногах, и у нас идет вертикальная нагрузка на позвоночник. Это нагрузка какая? Во-первых, атмосферный столб, да? Во-вторых, когда мы носим тяжести в руках, сумки, когда мы поднимаем предметы, штанги, когда мы сидим, нагрузка на поясницу 140%, когда стоим 100%, когда лежим мы, только нету нагрузки на позвоночный столб. И наши диски, они еще эволюционно не приспособились к этой вертикальной нагрузке, хотя мы уже как... Давно люди ходим, давно, около 3 миллионов лет вертикально, по версиям, последним версиям современных антропологов. Я постоянно слежу за всеми новшествами антропологии. Я смотрю Стаса Дробышевского, Соколова, немножко поглядываю других иностранных, смотрю. Так вот, ходим мы 3 миллиона лет, да, но все равно позвоночник еще не приспособился. Шимпанзе ходит 50 миллионов где-то лет. И у нее тоже еще не приспособился. Вот. А можно спросить, как так, почему он не приспособился? В чем секрет закрыт? И вот как раз об этом секрете я хотел и поговорить. Но перед тем, как о нем говорить, может, есть какой-то вопрос, и может, еще люди сами, некоторые слушают и не понимают самого механизма возникновения грыжи, что это, может, обсудим сейчас, чтобы... Дальше то, что я буду говорить, было понятно, и мы не возвращались. Как ты давай обсудим, это? конечно, давай обсудим. Хорошо. Фишка в чем? Ходим и ходим уже много миллионов лет вертикально, а позвоночник наш еще не приспособился к этой вертикальной нагрузке. А точнее, наши диски не могут выдержать эту нагрузку, лопаются, трескаются, из-за этого вылазят грыжи. Так вопрос получается, почему же он за миллионы лет не может приспособиться? А тут же ответ. Он никогда не приспособится к этому. Никогда. Почему? А потому что природа, она очень умная. И что она взяла, сделала? Сама природа, наша человеческая природа, вот живых существ, человек, примат, да, мы все живые, да, двигаемся. И она защитила наш диск с самого раннего детства, чтобы детки, когда мы очень маленькие, и детки все подвижные, падают, прыгают. Я смотрю на свою дочку, она каждый день головой куда-то влетает. И что сделала природа? Природа. Она с рождения сделала в самом диске больше органических веществ, чем неорганики. То есть органические вещества – это белок, коллаген, да, а не органика, это железо, кальций и другие, да, там кремний и другие минералы, из которых состоит диск и кости, да, то есть мы берем кость и диск как одно целое, то есть его же нельзя разделить, то есть вообще это в медицине называется ПДС, позвоночный двигательный сегмент. Он состоит из двух позвонков, как я говорил, верхний и нижний, и между ними диск. То есть мы рассматриваем как цельный сегмент, потому что если бы не было верхнего и нижнего позвонка, то диск бы, естественно, ничего не раздавило. А так диск находится постоянно как между молотом и наковальней. Принцип зажатого пальца в тисках. То есть позвонки получают компрессию за нагрузки, зажимается диск, и он разрушается. Так вот, что сделала природа с самого детства? Она дала ребенку очень гибкий позвоночник. Она сделала органических составляющих в позвонке больше, чем кальция, железо. И позвонок, само тело позвонка, оно гораздо мягче. То есть если было больше железа, он бы был бы твердый, мощный, ну, кальция, но не такой гибкий, не такой эластичный, понимаешь? А так как дети постоянно гнутся, в мостик могут становиться, то есть в шпагат. Почему детки гибкие? Потому что у них кальция меньше. С возрастом это соотношение органических и неорганических веществ меняется. Потом начинает увеличиться больше кальция, а органических веществ становится меньше, и позвонки становятся тверже. Так вот, мы поговорили только об одной грыже, о грыже диска, но бывают еще грыжи шморля. Вот как раз я хочу еще о них поговорить. Что такое грыжа шморля? Грыжа шморля – это та грыжа, которая будет выдавливаться не в бок, не назад, а в сам позвонок, в само тело позвонка. То есть диск будет или в верхний позвонок вдавливаться, или в нижний. И будет в самом позвонке, в самом теле позвонка, в кости делать дырочку, ямочку. И вот если эта ямочка будет расширяться, увеличится активно, то это чревато вообще разрушением самого тела позвонка. И там возникают разные опухоли, миомы и так далее. Ну, не буду говорить такие термины страшные. То есть эти грыжи шморля тоже очень страшные. Но грыжи шморля бывают еще от воздействия передней или задней связки протольной. Но это уже чуть посложнее. О них мы не будем говорить, потому что вообще улетим далеко. То есть грыжи бывают сейчас вот двух типов, межпозвонковые, дисковые и именно грыжи шморля. И почему вот эти грыжи шморля получаются? Потому что сам диск, он очень упругий, фиброзное кольцо. А в раннем детстве в теле позвонка кольцо мало, и он мягенький становится. И вот когда детки прыгают, когда они активно бегают и так далее, то вот сам диск, он начинает вдавливаться вот в эти позвонки, и создаются грыжи шморля. Такая просто природа. И практически у всех людей есть грыжи шморля. То есть если простые грыжи, дисковые грыжи есть не у всех людей, то есть, допустим, ну, по современной статистике, это 70 где-то процентов, 70-72. В разных странах по-разному, вот, конечно, бывают страны, что очень маленький процент, ну, это в основном африканские страны, где люди мало сидят за компьютерами, за рулем автомобиля, которые живут больше на природе, там меньше грыж, именно дисковых. А грыжи шморля по статистике, наверное, у 90-95% населения. И вот как раз они возникают из-за вот этого баланса странного, что якобы нас природа защищает в детстве и не дает нам очень много металлов в сам позвонок, поэтому он становится мягкий. И самое главное, что пока мы маленькие, наши диски имеют сосуды. Где-то примерно до 23-25 лет диск питается за счет кровеносных сосудов, которые в него заходят. А потом, когда человек вырастает, эти сосуды облитерируются, умирают, их нету. То есть питание дисков в 25 лет прекращается, и диск начинает, грубо говоря, высыхать, дегидрировать, в него поступает меньше питательных веществ, и вот организм начинает перестройку производить. Раньше он получал питательные вещества, ну, с кровью, то есть там белки, гормоны, витамины. Через кровь сосуды были. А в 25 лет раз, все, сосуды отмерли. И что начинает диск делать? Он начинает получать это питание при помощи метода свободной диффузии. То есть из тканей, которые лежат рядом. Ну, там мышцы, связки, ткани какие-то. И он начинает вытягивать, как бы высасывать метод. И когда этот метод диффузии происходит? В основном ночью, когда мы спим. Когда мы спим на хорошей мягкой постели, наши мышцы должны расслабиться, и позвоночник сам по себе должен стать длиннее. То есть произойти декомпрессия. То есть вот эти тиски должны рожать диск, там создастся меньшее давление, и он будет как губка запитывать эту воду в себя питательную. Ну, а в воде, естественно, должны быть питательные вещества. То есть еще человек должен принять питательные вещества. И тогда диск получит питание. А днем, когда мы встаем на ноги утром, мы, как правило, всегда выше, чем вечером. На 1, 2, 3 сантиметра, ну, в зависимости от роста, утром мы все выше. Вот как раз из-за этого процесса. Потом мы днем становимся на ноги, начинаем садиться за руль, за компьютер, за стол, на работе, брать тяжести в руки. И мы днем постоянно компрессируем позвонок, из него жидкость выходит, это питательная, и она зайти не может. Вот идет нагрузка на позвоночник, жидкость зайти не может. И поэтому многим так хочется от усталости прилечь. Организм требует отдыха. Позвоночник устал, появляется жгучая боль. В пояснице, как правило, чаще. Почему? Потому что в пояснице нагрузка больше. Там возникает рычаговое давление за счет биомеханики 600-700 килограмм. Особенно если человек часто наклоняется и поднимает тяжести. Значит, из диска вода выжимается, он становится сухим, начинает фиброзное кольцо потрескивать. И вот если мы часто находимся в такой ситуации, вот это потрескивание, раз чуть-чуть треснуло, два чуть-чуть треснуло, три чуть-чуть треснуло, четыре, полгода, год, два, если в таком режиме, и на тебе человек получает грыжу. Сначала маленькое пролоббирование диска за пределы своей, потом протрузия, и как финиш это экструзия, когда уже диск полностью разорвался, лопнул, и начинает пульпозная жидкость, пульпа, пульпозное ядро выливаться в спинномозговой канал. Сначала ему препятствует вылиться связка, потом связка не выдерживает этой нагрузки, потому что пульпа крепче, пульпа разрывает эту связку, лопается и связка. И вот если связка лопнула, пульпа попадает в спинномозговой канал и может прямо давить на спиной мозг. И вот тут уже, кроме операции, ничего не сделаешь. Надо срочно вскрывать и убирать вот давление этой пульпы на спиной мозг, потому что у человека могут отказать конечности, может произойти произвольное мочеиспускание, то что угодно, а до этого могут ноги неметь и так далее. Так вот, первым признаком к операции, это я сразу скажу людям, чтобы они знали, если у человека, ну это как правило, когда поясничные грыжи, если у человека произошло произвольное мочеиспускание, грыжа передавила спиной мозг, и вот человек уже нервы там, оно ему пережало, он не может держать мочевой пузырь, то в течение 2 суток надо срочно сделать операцию. У него есть 48 часов на операцию. Если не сделать, то это может затянуться и быть необратимые последствия. Человек может остаться на всю жизнь инвалидом. Ну, это так я сразу сказал, чтобы знали. А так просто не надо делать операции. Почему я об этом говорю? Вот дня 2-3 назад ко мне приехал пациент. У него у жены была грыжа, ходила нормально. Здесь, в Херсоне, ей в госпитале врач отказал от операции, они повезли в Киев. В Киеве профессор взялся делать операцию, пообещал, что все будет хорошо, вставил титановые диски дорогие, но операция произошла не очень хорошо. Она инвалид, не может ходить, и все другие неприятности. Вот такой вот случай. Хотя до операции ходила, просто не имела нога. Если бы ее привезли ко мне раньше, я бы убрал эту онемение ноги. А сейчас она инвалид, на коляске ездит. Вот такая вот грустная история. Страшные вещи рассказываешь. И подытожим это. Да, это очень страшно, это очень серьезно. Это вот буквально соседка с нашего села, соседницы. Человек вел активный образ жизни, пахали огород, поднимали тяжести и заработали грыжу. Вот. Ну, в общем, причины возникновения грыж – это и очень активный труд. То есть для того, чтобы не заболеть грыжами, нам надо беречься. То есть что делать? Поработали мы часик, надо чуть-чуть повисеть на турнике. Ну, я имею в виду физически. Поднимали какие-то мешки, штанги или на огороде что-то. Пойти просто на турничке повисеть. Посидели мы за компьютером часика два. Встать, сделать йоговскую зарядку, вытяжки. Поднять ручки вверх, потянуться стоя, лечь на пол, растянуться, упереться руками в бедра под 90 градусов, наклониться, тоже потянуться. Ну, в йоге есть 5-минутное упражнение, там Сурья Намаскар, по-моему, называется. Вот оно очень хорошо помогает. Значит, едем мы за рулем, проехали 100 километров. Товарищи, уважаемые пассажиры и водители, водитель едет и без остановки гонит. Надо остановочку, чтобы и он, и пассажиры вышли, они же тоже сидят. Размяли косточки, покрутились, вытянулись, водички попили, чтобы позвонок напитал воды и ушла декомпрессия этого позвонка. Дальше. Ну, естественно, штангисты, кто занимается штангами, работать в поясе. Это касается и грузчиков, и тяжелоатлетов, и другие специальности, которые очень часто носят грузы. Есть специальные пояса на поясницу, одевайте их, берегите поясницу. К примеру, я такие пояса сам разработал, в аптеке не нашел нужного, разработал свои, их можно под одежду одевать, их не видно, там есть специальные пластины, они держат поясницу, и мы берегем поясницу. Дальше, если это шея, если мы долго сидим за компьютером, по 8 часов в день, по 10, монтируем какое-то видео, или там фотошоп, или просто за сайтами, то человек тоже может заработать очень легко грыжу шейного отдела, а она вообще чревата большими последствиями. За компьютером, кто сидим, надо каждые 40 минут, не через час, не через 60 минут, а каждые 40 минут вставать и делать 5-7-минутную зарядку для шеи. Просто покрутить головой, влево-право понаклонять, повытягивать голову руками, этого уже будет достаточно. Но через каждые 40 минут. Представляю потом, себе, сколько сейчас нас радиослушатели начали двигать шеями и головами. Ты знаешь, я за рулем, когда еду, если дорога свободна, я ставлю вот этот, ну, чтобы сама ехала, чтобы на педаль не жать, как он этот, круиз-контроль. Руль, да, да. Ну, если машин нету, вот пустая дорога. Руль держу и головой начинаю наклонять. Глаза открыты. И знаешь, очень хорошо разгружается. Еду я в метро или в маршрутке, в самолете, сижу. Чего даром терять время, я делаю зарядку на шее. Пожалуйста, красота. Мы всегда можем найти время. Но что касается грыж-морля, хотел добавить. Значит, как я уже сказал, природа нам дала с детства гибкий позвонок. Мы крепкие, в нем мало кальция. И мы как раз уже о кальции говорили каждую. Обрыв связи. Давайте сейчас прервемся на музыкальную паузу, а потом попробуем связь восстановить. Вы слушаете Народное славянское радио. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напомню, что по одному из современных календарей 22 марта 2016 года вторник, по одному из старинных 21 день месяца пробуждения природы, 7524 лета неделя. Говорим мы про то, как не допускать позвоночных грыж, вернее, как нас поправил правильно наш главный сведущий казак Остоправ Виталий Казакевич, межпозвонковых грыж. И мы прерывались как раз, вернее, не мы прервались, а нас прервала связь, прервали нас, не знаю, что там, какие обстоятельства, но прервали на том, когда был рассказ о том, как себя правильно вести в дороге, останавливаться пассажирам, делать гимнастику, делать какие-то йоговские упражнения. Водителю тоже не хорошо бы так размяться через каждые 100 километров. И вот после этого как-то связь ушла. Мы послушали приятные мелодии, музыку, и можем теперь продолжить наш разговор. Пожалуйста. Будем продолжать, да? Все нормально? Слышно, да, меня? Да, ну как-то немножечко связь, конечно, дурака валяет, но разобрать можно. Хорошо. Значит, про водителей мы говорили. Теперь хочу сделать акцент про тех людей, которые поднимают тяжести. Значит, обязательно стараться держать спину ровно. Не наклоняться, а приседать на ногах. Ну, об этом, конечно, уже многие знают, но все равно допускают ошибки. И самое главное, ни в коем случае не делать вот такое вот движение, наклон и поворот в бок. Вот это вот движение провоцирует появление грыжи. То есть никогда, даже если мы поднимаем упавшую ручку, вот вы сидите за столом письменным, за компьютером, у вас упала ручка на пол. Я замечал в офисах, они наклоняются вперед и поворачивают корпус в бок, чтобы поднять ручку. И вот от поднятия ручки можно заработать грыжу. Я думаю, многие об этом даже не знали. А ты знал? Я об этом... Да. Ну, честно сказать, да, об этом я знал. Просто ты сегодня главный у нас соведущий, поэтому я и не встреваю. Поскольку ты практикуешь, а я все-таки... Это отлично, хорошо. Да, а я иногда правлю, но не профессионально, скажем так. Ты все-таки профессионально это делаешь. Вот. Потом, когда еще может появиться грыжа? Когда мы спрыгиваем с высоты на ровные ноги. Это касается спортсменов. Я сам занимался легкой атлетикой, нас учили правильно приземляться. Ну, допустим, прыгали через барьеры, через шест. Это касается и парашютистов, конечно, их тоже учат. Ноги должны быть в коленях согнуты. Стопы должны ставиться правильно и должны на носочки. Ни в коем случае не прыгать на пятках. И вообще очень есть хороший тест проверить поясничные грыжи. Если пациента, человека поставить ровно, на ровные ноги и попросить прыгнуть на ровных ногах и приземлиться на пяточки, то есть поднять носочки вверх, и он прыгнет на пяточках, и ему отдаст эту боль прострелом в поясницу, значит, у него есть протрузия или грыжа. Это вот такой очень простой тест. У кого диск разрушен, сразу кольнет, даст болью, стрельнет током, и он почувствует. Просто ногами на пяточках, на твердой земле, на бетонной. Естественно, приземляться на мягкую землю лучше. Это понятно. То есть, если вы прыгаете где-то через забор с крыши, смотрите, чтобы вы прыгнули с правильными ножками на мягкую траву, на какую-то свежую землю. Это смягчит удар и не будет появления грыж. Дальше. Как ни странно, но плавание, вот говорят, плавание для спины полезно. Но если человек занимается плаванием и он прыгает с вышки, даже двухметровой, головой в воду и неправильно поставит руки, то весь удар придется в голову, компрессия пойдет на шейные позвонки, и они могут травмировать, вылезет грыжа шейного отдела. Поэтому там есть правильная постановка рук, таким образом, чтобы создать волнорез для воды и разрезать руками правильно сложенными воду и войти правильно. То есть это тоже очень важно. Ну и в бассейне не поскользнуться, не упасть, это тоже надо учитывать. Дальше, самое главное, то есть это мы рассматривали травматичные виды спорта, но у меня были такие пациенты, которые мне говорили: я не ношу тяжести, я нигде не прыгаю, нигде не лажу, не скакаю, за компьютером не сижу много, там делаю активный образ жизни, веду зарядку там два раза в неделю. И вот приходит снимок, все равно есть грыжа. Так вот, уважаемые пользователи, очень часто грыжи вылазят именно во время сна, когда мы спим на неправильной поверхности. Я уже чуть-чуть говорил, когда происходит питание диска у взрослого человека после 25 лет, когда нет сосудов. Диск питается методом свободы. Она происходит только ночью. И вот если у нас постель плохая и наши мышцы не отдыхают, наш позвоночник хотя в сжатом состоянии спазмированными мышцами, то этого метода не происходит свободной диффузии. Метод не работает. И так человек же спит постоянно, каждую ночь. И так год из-за года, проходит 2 года, 3 года. Человек вроде ничем не занимается, тяжелым, долго не сидит. Но он спит неправильно, лежит неправильно, диск не получает питания. И в результате плохо запитанный диск разрушается просто сам по себе. Из-за нехватки крови, соответственно, кислорода, гормонов, белков, питательных веществ, солей каких-то и так далее. Понимаете? Происходит нарушение обмена веществ, и он просто распадается. И вот появляются грыжи. Поэтому постель должна быть абсолютно правильно выбрана, таким образом, чтобы человек просыпался утром отдохнувший, чтобы у него мышцы были мягкие, не спазмированные, чтобы нигде ничего не болело. Ну, естественно, и подушка. Ведь все знают, что иногда утром человек может проснуться. Если плохая постель с подушкой, шея затекла, потом неделю не поворачивается. Вот вам первый признак, что постель у него или подушка неправильная. Надо что-то делать и менять. И так как мы практически, не практически, а все спим. И спим мы как минимум 8 часов. Ходим мы, двигаемся. То есть что получается? Смотрите, днем диск не может получить питание у взрослого человека, потому что мы постоянно сидим, ходим, сумки. То есть происходит компрессия диска. И ночью единственное время, когда он получит. И вот если эта постель плохая, то без питания он разрушится. Вот это вот очень самая важная причина, что касается грыж дисковых. И теперь я хотел бы сказать о грыжах шморля. Почему у 90, даже, наверное, 5% людей есть грыжи шморля? Потому что вот в самый ответственный период, когда ребенок идет от ребенка во взрослый образ жизни, когда он подросток, вот в 14-15 лет, когда идет активный рост, не едят кальций. Для того, чтобы позвонок получил больше железа, стал твердым, и чтобы его не продавил диск. А кальций не кушает, позвонки активно растут, они мягкие, и вот при любом прыжке, движении, поднятии тяжести диск, он мягкий, он раздавливает ног, вдавливается в тело позвонка. Ну, вы можете в интернете набрать грыжи шморля, посмотреть картинки и даже фотографии МРТ, рентгена, вы увидите ямку в теле позвонка или сверху, или снизу. И, как правило, это из-за того, что сам позвонок имеет мало кальция. Так вот, как раз вот в этом ответственном возрасте надо кушать кальций, который из скорлупы, желательно домашних яиц белого цвета. Мы уже об этом говорили, но еще раз коротко повторюсь. Берете домашние яйца, мойте их в щелочи, чтобы убить сальмонеллу. То есть это хозяйственное мыло может быть даже. Делайте активные растворы. Это щелочи, помыли, разбили, две половинки так положили, они стекли, на подносе высушили, потом их побили какой-то в ступке, или их палкой, засыпали в кофемолку, помололи, и потом взрослым надо пить по чайной ложке где-то через день, запивая большим количеством воды, обязательно только после еды, а деткам можно, нужно разводить кальций в лимонном соке. Где-то 2 столовых ложки на 1 большой лимон залить. То есть лимон должен покрывать яичную шкорлупу где-то в 2-3 раза. Потом яичная шкорлупа растает, превратится в такую белую противную кашу. Я лично не люблю это, а моя дочка с удовольствием ест эту лимонную кашу со шкорлупой Вот я даю ей с двух, даже еще двух лет не было, я начал давать. Алло, слышно? Да, слышно, слышно. И ну про вот... шкарлупу, и про все остальное слышно, да. Хорошо. В принципе, основные моменты мы рассмотрели. Если что-то забыл, упустил, давайте задавайте вопросы. По физкультуре я сказал, по кальцию сказал. И про постель. Вот это самый главный момент. Ты знаешь, что какой я для себя вывод небольшой сделал? Вот не знаю, подтвердишь ты или не подтвердишь. Очень часто бывают люди, особенно те, которые уже погорбатились так хорошо в своей жизни, у них тонус мышц спины настолько сильный, настолько сильный. Там тугие мышцы, что аж как горб как будто, знаешь, такой вот, натянуто там все постоянно. И вот если мы говорим о том, что после 20 с небольшим лет там уже питания никакого нет для вот этих вот наших междисковых прослоечек, то в этом случае получается, что из-за того, что тонус мышц даже ночью остается очень высокий, то питание как раз хрящи не получают. Вот прав я в этом отношении? Не будет, да. Я же об этом говорил. Да, так я об этом и делал. Может, не сделал такой акцент. Спасибо, что упомянул. Я хотел сказать, чтобы мышцы были мягкие, но заговорил за постель, за подушки, забыл. Ну, как раз для этого нужны массажисты и костоправы такие, как я. Вот, делаю рекламу. Мы этот тонус мышцы убираем. И я постоянно с этим борюсь на своих правках. Приходят, люди бывают мягкие, а мы готовились, мы ходили в баню, мы делали массажи, мы делали примочки, грели солью, подготовились, да, нормально. А бывают, приходят такие жесткие и что-то хотят. И в результате мы их трем 4 дня, потом они идут отдыхают, опять трем, идут в баньку париться. Ну, есть методы. Главное заниматься, человек должен заниматься, следить за состоянием своих мышц, это естественно. Они должны быть мягенькими, правильно? Да, и вот тут как раз то, что ты сказал. Здесь нужны растирки, массажи, какое-то воздержание от физических нагрузок какое-то время, потому что у меня был знакомый, которому, я тебе даже не совру, дня 3 над ним бился, и все равно у него тонус был настолько, кирпич как будто там лежал. Вот, и просто что он делал? Он уходил после массажа, ну все, довольно счастливый, и опять брался, впрягался. То есть нарушал все инструкции. И на следующий день приходил довольный. Ну, давай продолжать. Вот. Естественно, что если человек не оставляет свою трудную работу, то да, в этом случае тяжеловато с ним что-то сделать. Он же денежки зарабатывает. А ты знаешь, у кого самые тугие продолговатые мышцы спины, вот эти длинные разгибатели, у какой профессии? Самые жесткие, самые тугие. Делись, давай, делись. У профессиональных пловцов, у тренеров. Вот все говорят, плавание полезно. Они настолько много плавают, и когда голову поднимают вверх, они так их закачивают, что там две здоровых жилых тяжек, здоровущих, больших. Вот. И вы знаешь, чем я снимаю? Руками не снимешь, только баночным массажем. Но можно ручками 3-4 массажа сделать, чтобы подготовить верхние слои мышц, верхние слои мышц и кожу, чтобы не травмировать этим вакуумом. И берешь пол-литровые банки, спирт, ватку, наматываешь раз и присосал, намазал спину вазелином обильно и вводишь вдоль этих длинных мышц. Только так можно убрать этот сумасшедший миозит. Особенно если пловцы еще плавают в холодной воде. Вот у меня были такие, то там хавайся. Я с тобой согласен, как раз вот эти вот, да, как раз вот про банки я хотел тоже спросить тебя, но видишь, ты специально сам уже об этом напомнил, потому что вот именно баночный массаж очень эффективный, именно большими банками, не маленькими, а большими. Но проблема, знаешь, какая? Пол-литровые. Да-да-да. Знаешь, какой проблемой я столкнулся? Вот не поверишь, я не могу найти нигде спирт, чтобы элементарно сделать. То есть все, везде все перекрыто, спирта нет. Просто да, элементарно, хоть бензином поджигай, просто элементарно спирта не найдешь. Да, в России есть такая проблема, я знаю. Но у нас спирт продается в Украине в аптеках, где 96% даже есть. Ну, продавался, вот пока алкаши все не выпили и там сказали, что нельзя теперь продавать. Ну ладно, России, это частности. Я в России отправлю, да. Прошу приносить людей, приносят. Где-то это в частности доходит до того, что вот эти сейчас покупают, есть газовые горелочки такие, ну газовый баллончик небольшой, такой переносной, он похож на баллончик, где спрей. Ну, там для волос или спрей для краски такие вот, которые продаются. Вот там газ есть. И есть горелочки регулируемые. где можно надел на нее, и потом открываешь газ и немножко включаешь. Вот при помощи этого удается еще что-то делать. А потому что спирта нет просто элементарно. Ну, нет даже спиртовую горелку нечего заправить или на ватку намотать. Ну, намотала, а чем спирта-то нет. Вот, поэтому вот такая интересная информация. Так что вот такие горелочки можно приобрести, они в хозяйственных магазинах продаются. И если не нашли спирт, то можно на крайняк разогреть. Только маленький огонек должен быть, не сильный, а то там, как дадите факелом, все вокруг. Ну, вот такая заметка, мысли-слух, то, что называется. А так вообще, конечно... С такой газовой горелкой нас в самолет не пустят. Не, ну здесь все в России продается, в Беларуси тоже, во всех хозяйственных магазинах есть. Для маленьких переносных печек газовых или газовых плит, они такие баллончики небольшие продаются, и газовые горелки продаются. Так что это не проблема. Было бы желание, как говорится, придут к тебе и знания. Так, ну что, давай посмотрим, какие вопросы к нам поступали. Сразу хочу напомнить нашим радиослушателям о том, что вы можете задать вопросы в чате, или как это у нас называется, горница, изба народнославянского радио. Именно зайдя на сайт slavmir.org, это в поисковике вы можете набрать «Народное славянское радио», и slavmir.org как раз это тот сайт, который будет наш. Дальше вы ищете слово «чат», нажимаете. Если еще не регистрировались ни разу, то придумайте себе логин и пароль. Главное запомнить его, не забыть. И, в общем-то, все, на всю жизнь он ваш, за вами закреплен. Вы можете входить в чат, пользоваться чатом, общаться со своими друзьями и общаться с нами, то есть задавать вопросы. А мы будем смотреть за чатом и правильно строить эфир, чтобы вам было все понятно. Итак, вопрос от Владимира из Мытищ. Какие упражнения для позвоночника посоветуете выполнять на домашнем турнике? На домашнем турнике? Да. Висеть как можно больше в день по минутке подходить, разгружать спину, и можно висеть и вот так тазом крутить лево-право. У нас поясничные позвонки сделаны, они двигаются только по спирали, и когда мы крутим, они лучше разгружаются. Вот, все, больше ничего не надо делать. Угу. Хорошо, вот Владимир Размечич напишет. Ну, если хотите пресс качать, то понятно. Угу. Разгрузки такой. Владимир из Мытищ написал: не занимайтесь ерундой, изопропиловый спирт используйте, вот, и будет вам счастье. Благодарю, Владимира. Так, следующий вопрос в эфир от Олега, да, из Иркутска. Но мне приносят спирт. Ну да, главное, чтобы его только по назначению применять. Вопрос в эфир от Олега из Иркутска. Здравия, Виталий. В предыдущих эфирах ты вещал, что сделаешь ролик с упражнениями и рекомендациями по... как сартозу. На каком интернет-ресурсе его можно посмотреть, ознакомиться? Благодарю. Да, помню, еще не дошли руки. Еще видео, которое было с семинара в декабре, еще не отмонтировано. И вот это в Питере. И монтируется видео, которое был семинар в Москве вот в марте. Очень, очень много видео, и все это ждет на своей полочке. Поэтому чуть-чуть затягивается. Еще будет видео по шейному остеохондрозу. Где-то приблизительно в течение месяца мы хотим разгрестись с этим и сделать видео по коксоартрозу. Вот. Но уже у меня есть видео. Там самое главное, как правильно делать массаж бедра. У меня есть видео, это 3-летней давности на моем канале. Если в YouTube зайдете, вобьете канал «Казак Костоправ», сразу найдете мой канал. И там есть именно видео «Массаж бедра». Посмотрите это видео, я там рассказываю про коксартроз, я эту тему затрагиваю, как правильно разгонять кровь. Я говорю, что там питать и как делать грязевые аппликации. Такое уже видео есть, но более подробно еще будет. А на данный момент можете то смотреть. Просто в поисковике на моем канале наберете «массаж бедра», и вы найдете это видео. Хорошо. Следующий вопрос от Владимира из Мытищ. Виталий, почему можно весь день рыть яму или штукатурить стену, и нет никаких болей в позвоночнике, а стоит с супругой войти в торговый центр, и через полчаса бесцельного шатания начинается боли в позвоночнике? Это какие-то проблемы с позвоночником? Так, теперь тут вопрос, где в позвоночнике? В пояснице, в грудном или в шее? Вот. В зависимости от ответа я скажу точно, почему. Угу. Хорошо. Напишет. Владимир, да, напиши, а мы пока другой вопрос начнем изучать, пока ты будешь писать, где же у тебя, в какой части позвоночника начинаются неприятные ощущения. Следующий вопрос от Вадима. Вопрос в эфир. Как же правильно спать? Поверхность, положение. Какая поверхность должна быть, какие должны быть положения при сне? Ну, русский язык, он могучий. Спина, то есть спать на спине, да, это самый лучший вариант. Поверхность должна быть мягкая, чтобы наши мышцы отдыхали, вот эти спазмированные. Но это для тех людей, у кого нету сколиоза. Угу. Хорошо. Если у людей есть сколиоз, то тут в зависимости от того, какой сколиоз, левосторонний, правосторонний, S-образный, надо будет подбирать специальный диван для них, или жесткий, ортопедический матрас, или жесткий, или полужесткий. Там вот в наших матрасах, которые у нас производятся, есть 5 звездочек, 5 степеней жесткости. Для сколиозников надо брать жесткий на 5 звездочек или на 4. А для людей, у кого нету, надо брать мягкий. Вот. То есть тут надо именно строго к этому подходить. И вот как раз мы собрались по этому вопросу в нашем торговом центре большом, где продаются эти матрасы, снимать видео и разъяснять. Ложить человека, простого сколиозника, и показывать. Вот вопрос в чем возник? Не могу найти сколиозника. Сколиозники, отзовитесь. В Херсоне знакомых-то я вылечу. Да, в Херсоне. Нам нужна бесплатная модель, у которой есть сколиоз, чтобы мы положили на этот матрас мягкий и показать, как он провалится, и что будет, если человек будет спать на боку долго, какие будут последствия. То есть, очень мы это заснимем, вы увидите. Ну, простого человека, у которого нету сколиоза, есть, мы положим. То есть, мы двух разных людей будем ложить на один и тот же матрас, и такой передачи вообще нету ни на канале, ни в Ютубе, ни по телевидению, нигде. Никто это не объясняет. Поэтому вопросов много. И нам для того, чтобы это объяснить, нужны, во-первых, матрасы. Мягкий, твердый и полужесткий или полумягкий. То есть три типа разных матрасов. Вот помещение вроде нашли, магазин с матрасами. Не можем теперь сколиозника найти. Вот так вот. Как только найдем, сразу снимем ролик, смотрите за новостями, подписывайтесь на мой канал, и вам на почту будет приходить новость, что есть такой ролик. Ролик будет очень интересный, видео. Я сам его давно уже хочу снять, больше года, потому что, ну, это проблема номер один. Все задают вопрос, какой матрас, как. И вот для того, чтобы качественно объяснить, надо вот именно на живом человеке показывать, вот, чтобы люди увидели. Такой это коммерческий... будет, смотрите канал, подписывайтесь. У тебя это будет коммерческий подход? То есть пройдешь к продавцам и скажешь: ребята, я вам сейчас рекламу сделаю, да, вот у меня модель тут есть, посмотрят тысячи людей и прибегут к вам покупать матрасы. С таким еще подходом или как? Или просто так? Да нет, просто магазин, в котором я брал себе, я у них покупал 2 дивана, себе брал матрас, я с ними как бы подружился. Вот. Ну а рекламу смотри. Если люди, основные просмотры у меня в России, никто ж не поедет в Украину покупать тот матрас. Вот. И если кто знает. Вдруг там такие цены, такие условия, такие скидки, что все поедут, сейчас как Херсон приедут. Нет, ну, я зондировал эту почву. В России дешевле матрасы и лучше. Я специально был в нескольких магазинах и узнавал под Владимиром. Во Владимирской области есть завод, который делает матрасы, ортопед матрасы, подушки, Аскон фирма. У вас лучше цены в России, чем у нас дороже. Ну ладно, хорошо, благодарю за информацию, где что дороже, где что дешевле. Так что рекламы тут не получится. Ну ладно. Значит, уточняет Владимир Измутич, что после бесцельного хождения с супругой по супер- или гипермаркету или там торговому центру появляются у него боли в пояснице чуть-чуть выше на 20-30 сантиметров. То есть поясница и выше, 20-30 сантиметров. Но это, скорее всего, пояснично-грудной переход. Вот как раз тот отдел, где позвонки меняют свою форму. Из одной клиновидной структуры в грудном отделе, где клин направлен в сторону живота, а в пояснице клиновидные позвонки в другую сторону, в сторону спины. И вот как раз вот этот переход, наверное, болит. А почему он у него болит? Я так понял, человек работает строителем, и в движении этот отдел, он нормально работает, когда человек наклоняется, разгинается, то есть связки натягиваются, расслабляются, то есть происходит биомеханическая нагрузка этого отдела, и боли нету. Но как только он ходит с ровной спиной, а там позвонки не имеют поверхности, как бы горизонтально. То есть кирпичик стоит на другом кирпичике не ровно, а под углом. И происходит постоянно соскальзывание именно верхнего позвонка с нижнего. И вот за этого соскальзывания, в медицине это называется листез, происходит давление, как правило, на заднюю продольную связку. И вот она начинает болеть, печь. Потому что она от постоянной нагрузки перерастает. Ее надо закачать. Но перед тем, как ее закачать, надо человеку месяца два хотя бы отдохнуть, ничего не делать. И правильно попить аминокислот, белковую пищу покушать, чтобы восстановила сама структура связок. Ну, еще от возраста зависит. Если человеку больше 50 лет, то там не 2 месяца, а где-то полгода. Полгода не надо физически работать, хорошо питаться, связки заживут. А вот тогда их надо будет закачивать. Хороший прием – это лодочка. Ложимся на пол или на диван, на живот, и ручки и ножки отрываем и поднимаем. Вот как раз будет этот отдел очень хорошо закачиваться. Хорошо. Вот так вот надо будет. Хорошо. Еще вот сейчас у нас есть до музыкальной паузы пару минут. Я хочу вот что еще добавить. Некоторые люди спрашивают, а как определить вообще, гипертонус есть у мышцы на спине или нет? Вот один из простых способов – это попросить кого-то тихонечко вдоль позвоночника пройтись и, ну, так, например, там пальцем понажимать, потыкать так. И у того, у кого сильный гипертонус, там воспаления какие-то уже намечаются, он просто будет в этих местах охать. Будет такое ощущение, что вы просто продавливаете его или бьете очень сильно. Он будет говорить, что так сильно жмешь. На самом деле вы не очень сильно будете нажимать. А когда уже массаж проходит, когда там на второй, на третий день, может быть, с первого раза, если хороший массажист попадается, и там все нормально, то тогда вот эти вот нажатия, они будут восприниматься, ну как, ну нажал и нажал, ничего страшного здесь не происходит. То есть вот эти вот спазмы мышц или гипертонус, они очень просто определяются, просто достаточно понадавливать костяшечкой. Вот поправь меня, если есть желание. Да, я бы тоже ответил, это если есть кому надавить. А если нету, вы попробуйте стоя пальчиками нагнуться, достать пола, или сесть на пол и вперед. Если вы животом полностью ляжете на ноги, на коленки, значит, у вас гипертонуса нету. Они расслаблены и дадут вам наклониться. То есть вот эти задние разгибатели спины. Если задние длинные разгибатели спины в гипертонусе, вам будет тяжело пальчиками достать пола и, естественно, положить корпус тела на коленки, сидя на полу, вообще вам не удастся. Вот и все, и вы сразу узнаете. Посмотрите на гимнастов, они складываются как книжечка и лежат себе, спокойно спят так. Ну и звери тоже. Ну хорошо, вот такое у нас получилось. Животные, люди. Такое у нас дополнение получилось. Как раз мы уложились в музыкальную, до музыкальной паузы. А поскольку у нас уже весна и скоро снег весь растает, давайте послушаем песню «Последний снег». В эфире Народное славянское радио. Ответы на вопросы. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напомню, что по одному из современных календарей 22 марта 2016 года вторник, по одному из старинных 21 день месяца пробуждения природы 7524 лета неделя. Как не допускать межпозвоночных грыж? Такова тема сегодняшнего нашего живого эфира. Главный сведущий – казак Костоправ Виталий Казакевич. Мы отвечаем на вопросы наших радиослушателей, которые поступают в чат Народного славянского радио, который, в общем-то, и находится на сайте Народного славянского радио. Для того, чтобы на него попасть, вам необходимо войти на сайт slavmir.org, то есть набрать в любом поисковике, в любом абсолютно Народное славянское радио. slavmir.org – это сайт, там ищите слово «чат», нажимаете. Если еще не зарегистрировано, то один раз придумывайте себе логин, пароль, регистрируйтесь. И после этого можете общаться с друзьями, задавать вопросы в эфир. Итак, следующий вопрос поступил в эфир от Знича из Херсона. Раскрыть просит вопрос питания, рациона для питания опорно-двигательного аппарата. О, земляк из Херсона. Сколиоз есть? Приходи. Приходи, да, наш клиент, приходи. Да, заниматься. Это раскрыть питание. Ну, чуть-чуть я уже говорил про питание. Значит, в подростковом возрасте обязательно кальций кушать для того, чтобы не было грыж шморля. Ну, а чтобы диски были крепкие, нам нужен белок, нам нужен хондроитин. Он находится очень много, его самое лучшее, это вот, допустим, юшка из рыбы, не уха, а именно аюшка. Когда она застывает, она как холодец, там аж ложка стоит. И рыбий холодец чем лучше, в нем меньше холестерина, он лучше усваивается, и там есть еще фосфор, кальций и другие минералы. То есть это то, что касается именно диска. Диск и костей опорно-двигательного аппарата. И этот холодец лучше есть с утра натощак, вот эту юшку. Тем более Херсон, мы живем на Днепре, рыба у нас есть. Брать жирные сорта рыбы, толстолоб, ну какие там. Я с толстолобом, вот жена варит толстолоб, судак. Сварили с морковочкой, с цибулькой, с луком. И все, холодильник поставили, и утром едим где-то по грамм. Взрослому человеку грамм 300 надо съедать. И жизнь наладилась? Костей лучше нет. Понятно. Вот здесь уточнение от Анубиса из чата. Полезно находиться в асане зародыш, можно даже спать в ней. А где? Не услышал. Ну, асана, зародыш. Ну, как складываться так, да. И спать даже можно в ней. Да, да, очень хорошая эта поза, она растягивает именно заднюю продольную связку и вот эти мышцы спазмированные задние. А еще очень хорошая поза для расслабления поясничного отдела, именно для перехода между поясницей и крестцом. Ложимся на живот и так ножку груди подтягиваю. Получается расстояние между тазовой костью и кроватью есть или на полу. И вот разгружает поясничный крестцовый переход, он поясничку хорошо разгружает. На ней вот можно тоже в таком положении на животе засыпать, а потом во сне перевернуться на спину. Угу. Так вот, одну ножку подтянули, потом вторую положили. Угу. Вот хочу сказать, что у меня есть знакомый, который самолично, не будучи врачом, у него было две грыжи очень серьезные. То есть я помню его, когда он вылезал из автомобиля, это была целая процессия, это можно было снимать и потом в YouTube выкладывать и на Оскарскую премию вообще претендовать. То есть там с такими словесами, с такими оборотами все это было. Вот кто помнит мультик «Жил-был пес», да, когда там ха-ха-ха, вот из той же серии, только еще круче. Так вот, он себя довел до такой степени, что уже по врачам стал ходить и хорошо нарвался на знакомого врача, который сказал, ну, если ты к нам ляжешь в больницу, ты должен понять потом будешь, что ты будешь наш пациент до конца жизни, потому что мы тебя просто залечим. Мы сделаем тебе операции, мы тебе там уберем грыжи, но ты будешь наш пациент до самой гробовой доски. И он тогда от безысходности нашел справочники упражнений для как раз людей, которые страдают грыжей. Где-то за год он себе полностью убрал эти две грыжи, подтягивая ноги к груди, лежа на кровати. То есть после того, как проснется человек, вот ты правильно говоришь, что уже вытягивается на пару сантиметров, то есть у него расслабление там, в мышцах. И он просто начинал подтягивать груди ноги, брал за колени, подтягивал одну, вторую, удерживал, начинал двигать ими. Потом это уже перебрался на пол, когда оно получше стало. И в конечном итоге вот он уже 4 года прыгает довольно счастливый, и никаких у него намеков на грыжи нет. Вот такие простые упражнения. Ну, плюс еще турник, само собой, там висел, расслаблялся. Это само собой. То есть все это поправимо. Турник, вытяжки, да. Да, все это поправимо. Главное, чтобы было желание и представление, ведание, хоть чуть-чуть ведание о том, как это вообще все устроено и почему это все происходит. Так что вот так вот желаю всем удачи в этом простом, в общем-то, но необходимом деле. Так, следующий вопрос. Да, добавляй. Я что, придумал петлю такую. Вешается на турник петля, цепляется за шею, и я вишу на ней. Я уже привык, я просто за голову вишу, отрываю ноги, руки убираю, и по несколько уже секунд вишу. Ты знаешь, я вот так доведу вот... это до минуты, до двух. Когда я услышал слово петля и шея, как-то ассоциации другие пришли, что это не лечебно такое радикальное средство. Что вот вообще там... Не, но я же говорю, она цепляется не за шею, это за подбородок тянет. Вытягивается весь позвоночник от атланта аж до копчика, весь. Видео заснял в Ютубе, показал. Сейчас за вторую петлю, более дешевую и более компактную, еще выложим. Очень много запросов на нее, все хотят купить. Угу. Ты знаешь, что... Только советую, можно посмотреть это видео. Да, ты знаешь, что, конечно, надо будет посмотреть. Вообще такие вещи надо ссылки давать у нас, чтобы можно было на них заходить. Вот, а так вообще это мне напомнил... Не ты изобретатель, на самом деле, этого всего. Я хочу сразу сказать. Есть такой анекдот, когда Абрам пошел вешаться, да, за ним эта жена забегает, а он висит за подмышки, зацепил себя и висит. Она: «Абрам, ты меня напугал. Я думал, что ты по-настоящему повесишься». «Не, — говорит, — за шею пробовал, больно». Вот, ну ладно, давай дальше. Как все-таки накачать мышцы, если есть поясничные и шейные грыжи? Виталий задает вопрос. Виталий, тезка, привет. Ну, что надо, поясничные или шейные? Давай про все, и поясничные, и шейные. Хорошо, ну, значит, в принципе, процессы практически одинаковые. Любой процесс будет основан на вытяжении. Просто поясницу гораздо легче вытягивать. Ну, к примеру, тот же самый турник, эти около минутки, привязаться ремнями за кисти вот этими для качков, ремни продаются, или такие крючки есть, продаются хват на руки, крючочек, и в них так удобно висеть на турнике, 2-3 минуты можно спокойно вывесить вообще. То есть поясница вытягивается. Шейные грыжи как раз вот вытягивать этой петлей, о которой я только что сказал. Но это не петля, это таких... Ну, с виду это петля, например. Ну, на Ютубе есть это видео, можно посмотреть просто. Там такие две реечки. И вторая у меня разработка стоит петля. Я просто еще на Ютуб не выкладывал ее. Скоро снимем, тоже выложим. Я постоянно что-то придумываю. И вот можно... висеть, убирать компрессию сначала, а потом идти качать. В чем фишка? Многие начинают качать мышцы, то есть у человека есть протрузия или грыжа, неважно где, поясница, в шее. То есть, то, как мы уже говорили, это спазм, сжатие двух позвонков, они этот диск зажали. Люди начинают закачивать мышцы, естественно, их тонус еще становится больше, и они еще больше зажимают этот диск. В результате грыжа становится после закачивания, грыжевое выпячивание увеличивается. Поэтому надо не закачивать, а вытягивать и делать упражнения и на релакс связок и мышц. А вот закачивать их не надо. Вот когда вы берете грыжу, сделаете МРТ, и МРТ грыжи, тогда будете закачивать мышцы спины и мышцы шеи. А до этого надо вытягивать, правильно питаться, хорошо. Ну, если это уже очень большие грыжи, то я бы советовал пропить биогенные стимуляторы. Они есть и в уколах. Биогенные стимуляторы. Ну, к примеру, какие? Сок алоэ – это биогенный стимулятор. Есть такой Элфлутол, это тоже биогенный стимулятор хороший. О мукосате мы, по-моему, уже говорили. русский, это хондропротектор, очень хороший в уколах. Но если его делать с вытяжкой, то он будет помогать. А без вытяжки, это уже проверено. Основа будет вытяжение. Вот, по-моему, все сказал. Если мы говорим про вытяжение, есть такая очень интересная система, называется Белояр. Ты с ней знаком? Да, знаком, конечно. В Москве работаю в одном зале с тренером по Белояру. Что скажешь? Вернее, про нее? В соседнем. Я в одном, а он в другом. Нормальная система. У меня были пациенты, которые убирали себе протрузии, но это ерунда. У меня есть пациент в Москве, у которого был горб на спине, и довольно уже возраст далеко 40, даже, по-моему, больше 50, и он занимается, он ходит ко мне на правку и белояром, и вот говорит, самый лучший эффект. Это он йогу пробует. Моя правка плюс белояр и баня. Ну, он ко мне на баню приходит. Все, горба у него уже нет. Ему там 50 чем-то лет. Mm-hmm. То есть, кифоз у него был третьей степени, он горбатый был. Горб торчал из-под куртки. Хорошая система белояр, конечно. Занимайтесь. Вот. Mm-hmm. Дальше. У меня пример есть, когда вот женщина, которой 86 лет, буквально за два сеанса базовых упражнений белояра, то есть там без палок, без всего, выпрямилась и, в общем-то, без палочки сейчас ходит. Вот два буквально сеанса. Я ей показал, как чего делать, базовые, и пример начала делать. Через два сеанса уже она начала прямо ходить. То есть, если правильно делать все, то очень серьезная, хорошая система. Так, следующий вопрос от Светланы. Вопрос в эфир от Светланы. Здравствуйте, скажите, пожалуйста, у меня очень часто болит поясница и копчик. Чем это вызвано? Спасибо. Поясница и копчик, может, она падала куда-то, может, долго сидит. Если поясница болит, наверняка есть протрузии. Надо сходить к хорошему мануальному терапевту, костоправу, он может руками определить. А копчик, как правило, болит, когда мы на него падаем, роды. Во время родов он смещается, зажимается. Бывает аномальное развитие и креса. То есть причин может быть много, тут надо уже конкретно, очно смотреть тело, если будут ущупать, если будут какие-то подозрения, то сделать снимок МРТ и все увидеть, да и не гадать. Вот. Да, так гадать можно много, но надо четче себе представлять, что же там такое произошло, из-за чего проблема. Ну да, надо пациенту писать. Утром болит. То есть, если поясница болит утром, вот пациенты говорят, мы спим нормально, а утром встать не можем, как говорится, радикулит. То поясницы, то есть в горизонтальном положении происходит отек, а потом они встают, ходят, говорят, расхаживаемся, через часик все нормально. То это протрузия, это обыкновенный радикулит. То есть, когда человек более конкретно описывает симптомы, что с ним происходит, утром я встаю нормально, ничего не болит, но вот стоит мне походить 2-3 часа, начинает болеть. То есть там уже будет другая болячка. То есть, как человек скажет. Вот. То есть для того, чтобы ответить, надо больше информации, естественно. Хорошо, следующий вопрос в эфир от Василия из Омска. Можно ли заниматься хатха-йогой при проблемах с позвоночником? Не наврежу ли я себе, если есть протрузии или грыжи? Протрузии, грыжи. Маленькие, до 5 мм, а грыжи могут большими, то есть могут быть 8-9 мм. И стадия обострения, конечно, не надо заниматься. А меня слышно? Алло, алло. Да, слышно. Отлично. Большие, больше 8-9 мм грыж, то не надо. Надо поберечься, попитаться, отдохнуть, повытягиваться. Колоть биогенные стимуляторы, чтобы убрать вот это обострение. И тогда, конечно, можно заниматься, но под присмотром тренера йоги или белояра, который даст именно упражнение не на скрутки, а именно на вытяжение. Вытяжение стопы, кожи, вытяжение в упор руками в бедра и так далее. Чтобы этот тренер знал, что такое грыжа, инструктор, грыжу и убрал те упражнения, которые будут делать именно компрессию. Дело в том, что там, если делать скрутку правильно, то она убирает компрессию диска. Но там нужен определенный угол ног, то есть с ногами и с туловищем. Там именно надо правильный угол сделать. Там даже влияет, если мы подбородок наклоним сильно много вниз, то уже будет скрутка неправильно. Потому что я занимался йогой у Олега Лениха, я это знаю. Поэтому вот инструктор должен прекрасно знать, как надо делать. А так можно, но обострение подождать. Пускай уйдет сильные боли. А потом занимайтесь. Пожалуйста. Угу. Следующий дальше. Вопрос в эфир от Светланы из Остра. У меня часто выскакивают позвонки. Чем это вызвано? Спасибо за ответ. Ну, одним. Если позвонки выскакивают, то это слабость связочного аппарата. У нас есть длинная задняя, продольные связки, и есть связки суставной сумки, где находятся позвонки. Это развивается во время бурного роста, в подростковый период, кальция не пьют. Вот. И во время беременности тоже плохое питание, нехватка питательных элементов. Беременность – это груз, нагрузка на поясницу, и развивается слабость связочного аппарата, перерастяжение его в каких-то моментах под какими-то углами, нехватка питательных элементов во время подросткового и беременности, и развивается такая заболевание, как спондилоартроз. То есть, что такое спондилоартроз? Это заболевание фасеточных суставов, потому что позвоночник у нас имеет три опорных комплекса: передний, задний и центральный. Центральный – это как раз вот эти диски, о которых мы сегодня целый вечер говорим. Когда диски становятся слабыми, они проседают, они теряют влагу, становятся хрупкими, проседают, теряют позвонок свои амортизаторы. И фасеточные суставы начинают тереться друг об друга, потому что позвонки сблизились чисто физически. Позвонок набухший водой, он широкий, он как подушка, да, хорошая амортизационная подушка, он не дает им сблизиться. А он слабый, обезвожен, то происходит трение. На самом деле, вот суставная щель уменьшается до такого, что при определенных поворотах углах они трутся, суставные поверхности из-за трения натирают, пересыхает суставная жидкость, стираются хрящи гиалиновые, развивается дистрофическое смещение суставных поверхностей, это приводит к развитию спондилоартроза, который потом дает постоянные боли в позвоночнике, даже как лежит горизонтально. И потом в это все дело включаются связки, которые начинают срабатывать. Обрыв связи. Чувствую, какая-то очередная у нас проблема со связью. Давайте как раз мы сейчас подходим к музыкальной паузе, используем эту возможность, а потом мы восстановим связь и продолжим рассуждать по поводу связок. В эфире Народное славянское радио. Ответы на вопросы. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напомню, что по одному из современных календарей 22 марта 2016 года, вторник, по одному из старинных, 21 день месяца пробуждения природы, 7524 лета недели. Как не допускать межпозвонковых грыж? Такова тема сегодняшнего нашего живого эфира. Главный соведущий – казак Костоправ Виталий Казакевич. Напомню, что до музыкальной паузы, вернее сказать, до обрыва очередного, мы говорили про то, что у Светланы часто выскакивают позвонки, и она спрашивала, в чем дело и что, с чем это связано. И вот как раз Виталий начал рассказывать, и связь прервалась. Пожалуйста, продолжай. Спасибо. Но эта проблема не только у Светланы, она у многих возникает из-за слабости связочного аппарата, я уже повторюсь. А все из-за того, что главный центральный комплекс, наш межпозвонковый диск, он проседает. Вот надо постоянно о нем думать. Питать его, водичку пить, убирать нагрузку. И когда он будет здоровый, высокий, прочный, с правильным составом жидкости внутри, то есть гидрофильный, тогда он не будет давать двум позвонкам сблизиться друг к другу, не будут тереться суставные поверхности, и связки не будут провисать эффектом гармошки. Когда позвонки далеко друг от друга, то связки находятся в натянутом состоянии, то есть в тонусе. А когда позвонки сближаются из-за того, что диск проседает, естественно, связки теряют свою эластичность, и это называется эффект гармошки, они вот так и висят. Как в сжатом состоянии. Поэтому, опять же, все к тому и возвращается. Уменьшает нагрузку, правильно спать, чтобы было питание, пить водичку хорошую, правильную, кальций и вещества, содержащие хондропротекторы, то есть это белки. Это качественный белок, и крути не крути, это белок должен быть животного происхождения. Потому что в растительном белке хондропротекторов нету. Вот. Почему? Потому что в растениях, у растений нету суставов. Им этот белок не нужен. А мы двигаемся, у нас есть суставы, нам этот белок нужен. Вот в принципе все. Опять же, это все к тому и сводится. Правильно питаться, пить водичку, а потом делать упражнения, закачивать связки, тренировать их, укреплять. Смотрите, а связки. И мышцы качаются динамики, а связки в статике. То есть динамику нам надо убрать, чтобы не закачать травмированный позвоночник, а заниматься статикой. На статику направлена йога, как правило, статико-динамические упражнения. И вот мы уже говорили, белая йога. Занимайтесь этими системами, и будет у вас все хорошо. Согласен со мной? Согласен. Хорошо. Василий пишет. Йогой активно занимаюсь 3 месяца, но последнее время стало простреливать. Не сильно от поясницы к ноге и немного тянет. Возможно, обострение старых травм. Поэтому и возник вопрос про хатха-йогу. Это он уточнил. Почему вопрос возникал? Так, ну если здесь нечего добавить, давай дальше. Ага. Тогда, да? Но... Или уточнишь что-то? Не, я понял. Он только начал заниматься 3 месяца. Значит, я заниматься первый год. Год вы должны заниматься ленясь. Вот нас так учил тренер. Если вы дадите слишком большую нагрузку, то можете и порвать позвонки даже при сильной скрутке или глубоком наклоне прогибе. Поэтому первый год занятий йога для ленивых. Это 2 часовых занятия в неделю. Слышите, 2 раза в неделю по часу, не больше. И если у вас что-то не получается, не тянетесь, сядьте просто и посидите, отдохните. Так нас учил тренер и Олег, и Ольга. Они по очереди тренировали. И это позволило избежать травм. Группа у нас была около 20 человек. За 2 года ни у кого не было никаких таких вот серьезных каких-то последствий. Потому что они говорили всегда, лучше посидите, отдохните, подышите, чем вы... Будете тужиться, тянуться и сделайте себе надрыв или связочного аппарата, или чего хуже, диск треснет. Ясно? Поэтому активно будет заниматься где-то после 2 лет. По-моему, ответил Василию. Хорошо. Вопрос в эфир. Бегать можно при грыжах и протрузиях? Какая должна быть обувь и есть ли ограничения на дистанции? Но опять же, в зависимости то какая это грыжа, протрузия? Если большая, то нет. Для бега большая – это уже больше 6 мм. Потому что во время бега происходит естественная компрессия на позвоночник и на диски. Если еще позвоночник у нас ровный и не имеет травмы, то есть амортизационной способности, то есть, допустим, сглажение поясничного лордоза, то это очень плохо. Обувь, естественно, должна быть очень хорошая, которая имеет хорошую амортизацию. То есть можете сделать эксперимент, если у вас нету снимков. Пробежитесь, там, я не знаю, сколько, километр, и покажет, если вам после этого плохо, болит поясница, то у вас настолько большие протрузии, что ваш организм говорит, не надо, погоди. Если у вас просто крепатура с ног, бедра, молочная кислота забилась, это одно. Но если после этой пробежечки болит поясница, и вы потом не можете 2-3 дня разогнуться, то это другое. Слушайте свой организм, он вам все подскажет. Он очень умный. Согласны вы со мной? Я согласен. Именно так и надо делать. Да. Дальше. Следующий вопрос эфир. От Сергея из Йошкар-Олы. Здравствуйте, Виталий. Как вылечить грыжу поясничного отдела на фоне остеопороза женщине в 55 лет? Понял, да, в чем проблема. Но 55 лет еще нормально. А остеопороз надо знать в какой степени. Ну, ответ будет так. Остановить остеопороз. Я останавливал остеопороз пациентке в 64 года. Мы пили двойную дозу кальция, двойную дозу хондропротекторов с постоянным массажем той области, где самое большее развился остеопороз. То есть это был массаж, периостальный массаж. Кто не знает, откройте учебник Васечкина, там написано. Вот. И под постоянным контролем функции почек, чтобы почки выдержали такой нагрузки большой кальция. То есть мы сдавали регулярно анализы на почки, по-моему, почки 2 раза в месяц, а то, по-моему, и чаще. Мы раза 3-4 месяца сдавали почечные пробы. И пили мы стронций, неактивированный стронций. И сдали анализы потом, денсометрию на остеопороз. У нее с степени 2,5 до единички уменьшился. Это где-то за полгода, 64 года. То есть можно убрать остеопороз, и потихоньку я ее вытягивал на ладушки, и у нее было, по-моему, 3 поясничные грыжи. И вот так вот мы боролись. Потихоньку работали. Облегчение у нее было потом, потому что у нее еще был в грудном отделе зажат, я убирал смещение в грудном отделе после того, как остеопороз вылечили. А остеопороз был настолько серьезный, что позвонки на ощупь были мягкие, до остистого троса дотраиваешься, а он проваливается под пальцем. Вот. Если грамотно подходить, то можно остановить. Но опять же, под контролем врача, эндокринолога, который будет следить за уровнем кальция в крови и за всем остальным. Ну, там биохимия, там целый набор придется сдавать, смотреть. Потому что остеопороз – это что? Это обмен веществ, сбой обмена веществ. Нам после менопаузы у женщин. Нам надо восстановить этот обмен веществ вспять. Поэтому приходится пользоваться серьезными препаратами. Ну, кто занимается, можно, останавливали. То есть, получается, необходимо правильное питание, хорошее питье и упражнения легкие, щадящие, и обязательно добавка кальция природного, о чем мы уже говорим не первую передачу. И не переборщить, главное, чтобы не посадить себе почки, не подсадить себе какие-то другие органы внутренние, из-за избытка кальция, не забить кальцием, потому что вот это тоже проблема. Некоторые начинают лечиться, так уж лечиться, ложками начинают кальций заглатывать и по несколько раз в день, а потом что-то там начинает у них забиваться, и одно лечит, другое калечит. Но там при остеопорозе очень важен пить этот стронций, бивалос. Этот стронций заставляет это кальций быстро впитываться в костную структуру, прямо загоняет его туда. И буквально за 2 или за 3 месяца нагнало туда столько кальция, что кости стали твердые. Вот так вот. Но при этом ломкость костей не добавилась, все нормально? Нет, уменьшилось. Анализы на руках, все, мы сдали, и уменьшилась ломкость костей, жевру, с 2,5 до 1,2, по-моему. Все анализы, все бумаги на руках есть, все нормально. Хорошо. Стронций, неактивированный стронций. Да, он называется препарат Бивалос. Хорошо. Следующий вопрос от Анубиса. Использует ли Виталий правила на практике? Ну, я в своей практике не использую, потому что у меня есть ладушка, а ладушка вытягивает позвоночник лучше, чем правило, она для этого предназначалась, я ее сам сделал. А так сам на правиле вешу, когда есть время, там на разных семинарах, фестивалях славянских. Есть эти тренажеры, вешу, нормально, использую. Хорошо. И давай последний вопрос зададим в сегодняшний эфир. Вопрос в эфир от Сергея из Йошкар-Олы. Какую пищу можно есть вместо рыбы, мяса, яиц для хорошего состояния позвоночника? Никакую. Нету другого питания. Если вы не кушаете мясо, рыбу кушаете. Ну, яйца для позвоночника, они не рыба, не мясо. То есть, конкретно яйца для позвоночника... Рыба, я уже говорил, делать юшку из жирной рыбы, делать юшку. Все, в растениях нету этих веществ. Там у них нет позвоночника в растении. И кто бы там ни говорил, но я на практике видел людей, которые были вегетарианцами 20 лет. Вот они в 20 лет начали, было все хорошо, а в 40 лет ко мне приходили и начинали. Рыбу, потому что позвоночник начинал рассыпаться. Это не реклама мяса, это вот просто, я говорю, факт. Мы никуда от этого не денемся, у нас такая природа, так нас задумал Бог. И таких случаев у меня было много. Буквально в каждом городе из 20-25 человек, 10, которые раньше были веганами или вегетарианцами, все-таки отказываются от такой пищи после стяжения длительного периода времени, потому что нет питания для хрящей позвоночника, и человек просто начинает рассыпаться в буквальном смысле. Это факт. Об этом можно почитать много в интернете, в статьях, в форумах. Поэтому кушайте хотя бы рыбу. Хотя бы, я вас прошу. Хорошо, благодарю тебя за рекомендации. Да, и давай в конце уже будем подводить итог сегодняшней нашей передачи. В заключение, есть возможность что-либо сказать нашим радиослушателям. Ну что, наверное, все, что ты перечислял, старайтесь чередовать нагрузку с отдыхом каким-то померным. Не давайте чрезмерную нагрузку, но и не лежите целыми днями. То есть наш позвоночник не любит очень большой нагрузки и не любит гиподинамии. То есть умеренная нагрузка, йога, белояр, какие-то зарядки делайте. Старайтесь пить чистую воду без солей, кальция, чтобы у вас не было отложения солей, а с водичкой приходили полезные минералы. Старайтесь правильно питаться. Кто не любит рыбу, все-таки пробуйте ее кушать. Я не знаю, там, делай какие-то котлеты паровые из них, но такие мы уж существа, что мы не можем без нее. Или же можно заменить это пищевыми добавками. Есть готовые аминокислоты жидкие, где полный набор аминокислот всех, можете их употреблять. Вот, и будет, в принципе, такой же эффект. Но, по-моему, нет научных изысканий, насколько они помогают на 100%. Не собирали еще групп и не проводили. Вот эти пьют, эти не пьют. То есть 100%, по-моему, нет доказательства. Я еще точно не знаю, надо будет уточнить. И старайтесь поменьше сидеть. У нас сейчас основная проблема из-за того, что мы встали, пошли на унитаз, сели. Пришли на кухню кушать, завтракать, сели. На работу едем, сели. На работе сели, почту проверить, сели. Уроки дома сделать, сели. Телевизор посмотреть, сели. Больше ходите двигаться. Для грыжи, для очень хорошо скандинавская ходьба с палочками. Знаете такую? Взяли палочки в руки и так как будто на лыжах ходим, очень хорошо помогает. Где-то 5 километров в день. Ну вот и все. Желаю всем добра, здравия. Хорошо, благодарю тебя за участие в сегодняшнем эфире. Вы, наши радиослушатели, надеюсь, поняли, что есть определенные закономерности, которые отражаются на позвоночнике, а то, что происходит в позвоночнике, отражается на вашем организме. И, наверное, догадались о том, что необходимо заниматься как минимум какими-то нагрузками, правильными нагрузками, правильной гимнастикой для того, чтобы себя содержать в полном порядке. И вот для этого как раз наша передача и проводится с нашими любимыми докторами. Надеюсь, что что-то вы очень нужное для себя из наших эфиров берете. От себя добавлю, что сегодня по одному из современных календарей 22 марта 2016 года, вторник, по одному из старинных 21 день месяца пробуждения природы, 7524 лета, неделя. Как не допускать межпозвонковых грыж? Такова тема сегодняшнего нашего эфира была. И Казак Костоправ, главный соведущий Виталий Казакевич, нам об этом, обо всем рассказывал. На сим я с вами прощаюсь. С вами было Народное Славянское радио и Алексей Орлов. До новых встреч. Услышимся. До свидания всем. Народное Славянское радио. Для пытливых умов.